Послание к римлянам. Уважаемые радиослушатели, вспомним еще раз содержание первых трех глав этого замечательного послания апостола Павла. Центральной мыслью их являются слова: «Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновным пред Богом». 3 глава, 19 стих. Евреи не могли исполнить закона, а язычники во тьме неведения о живом Боге пребывали в страшном положении греховьих, которые они творили в жизни. Человек стоит пред Богом, осужденный и беспомощный спасти себя, и потому он в молчании перед Ним. Это печальное положение человека было встречено Богом любви, Его божественным попечением и заботой в деле спасения погибающих. Он совершил его во Христе Иисусе на Голгофе. Предвечный Агнец умер за всех нас во искупление наше. Приходящий к Нему с верою оправдывается и спасается. Человек после этого занимает славное положение пред Ним, как будто он никогда не согрешил. Великая тайна спасения благодатью Божией. Слушайте, получивший оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. 3 глава, 24 стих. Все это дано человеку не по заслугам его. Это великий дар. «Хотя они возненавидели меня напрасно», говорит Господь Иисус Христос в Евангелии от Иоанна 15 главе 25 стихе, не было причины у иудеев возненавидеть Иисуса Христа. Он совершил наше спасение и искупление. Благодаря Его непостижимой великой любви и удивительной благодати, только на этом едином основании мы можем пребывать в вере в Него и возвещать другим, что грешников Бог простил, и пришедшие к Нему в Его очах являются оправданными во Христе. По этой причине мы можем благоговейно сказать апостолам: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Оправдание Богом верующих во Христе связано с учением об освящении, о котором мы тоже уже говорили. 6 глава с 1 стиха по 8 главу 16 стих. Так как пред Богом мы являемся оправданными им, поэтому жизнь наша земная должна быть святой. Мы живем по Духу. Он руководит нами во всех делах, и мы внимательно и чутко прислушаемся к Его святой воле. Мы уже не являемся рабами плоти, чтобы служить ей. Сознавая, что ветхий наш человек умер, сораспялся со Христом, и мы больше не служим греху. 6 глава, 6 стих. Снова вспомните начало 8 главы. «Ибо нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Прославление – еще одно слово, которое ярко выделяется в этой части послания. «Кого Он оправдал, тех и прославил». 8 глава, 30 стих. О, какое возвышенное преимущество даровано детям Божьим! Христос ведет нас в славу Свою. Это будет неописуемое на этой земле событие. Об этом просил Отца Господь Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, 17 главе. Затем следуют главы с 9 по 11. Мы уже подробнее объяснили раньше, что благодать Божия, отвергнутая Израилем, послужила на пользу народам языческим. Они верой приняли Христа Спасителя и вошли в Церковь Его, составили Его духовное мистическое тело. Избранный народ так печально пал. Однако он не лишен надежды. Приближается время, когда не только отдельные личности из народа израильского, но весь остаток народа воззрит на того, которого пронзили. Воззрит с верою, в слезах покаяния, на отверженного Мессию и будут принят Богом. Начнется восстановление истинно духовного царства в Иерусалиме во время тысячелетнего царства Христа и Иисуса на земле. Тогда придет истинный мир и благодеяние на земле. Славная судьба Израиля придет после великих потрясений, конфликтов и состраданий. Да, совершится это скорее. В периоде благодати Господь не занят спасением какого-то одного народа. Наоборот, весь Евангелие возвещается по всему миру. Церковь Христова наполняется верующими из всех народов, рас и сословий общества. Когда войдет в нее полное число язычников, Господь обратится опять к Израилю, как народу своему избранному, хотя и уснувшему духовно. Евангелие Царствия будет снова возвещаться Израилю. Этот народ ходит своими собственными путями, но грядет время, когда евреи обратятся к Господу, возведут очи свои на Него и будут искать Его воли, советов Его и руководства. Языческий мир не должен превозноситься своими призванием и благодатью, которая им дана. Во время неверия Израиля мы привились к маслине, как дикие ветви, и стали родными и плодоносными для него. Планы Божии в отношении Израиля не пренебрежены Богом. Они временно были приостановлены ради нас, не евреев, которые приняли благодать Его спасительную, как примут ее и они. Век Церкви близится к концу на земле. Приближается ее славное воскресение и восхождение в небеса, и первое воскресение уверовавших во Христа в периоде благодати. Только по причине неверия Израиль оставался в стороне планов Божиих. Но евреи окажутся незабытыми и не оставленными Богом, они получат благословение, которое ожидает их, согласно завету Божию и непреложным Его обещаниям и любви. Они узнают своего Мессию, Христа и Иисуса. Апостол Павел, напоминая верующим из язычников, так как они не заслужили пред Богом ничего и заслужить не могли, но спасается по благодати Его, то должны быть они милостивы и благорасположены к Израилю. Наоборот, верующие из других народов должны вместо враждебности к евреям оказывать им любовь и нести весть о спасении во Христе Иисусе. Пишет он в 11 главе с 30 по 31 стих так. «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы». Какие глубокие и драгоценные слова истины Божьей, Его предвечных планов для человечества. Говорит дальше об этом апостол. «О бездна богатства и премудрости Божией и ведения Его! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Прибавляет Павел к этому слова в 1 главе 16 стих. «Евангелие, благая весть Его, есть сила Божия ко спасению всякого верующего, во-первых, иудею, а также язычнику. Но, как мы сказали уже раньше, евреи отвергли это благовестие, а мы получили от него благословение. Мы помилованы. Так будут и они помилованы вселюбящим Господом Богом. Путь для обоих один и тот же – покаяние и обращение ко Христу Иисусу с верой, что Он наш Мессия и Спаситель, Искупитель наш от рабства греху. В нашем периоде или веке благодати различие между евреями и неевреями в отношении получения спасения не существует. Слушайте слова апостола Павла в послании к Ефесянам, 2 главе, с 12 по 16 стих. «Вы, язычники, были во время без Христа отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир нас, соделавших из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, дабы создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Итак, в этом заключается чудесность и слава Божья плана спасения всего человечества. И страшного положения во власти греха и нечестия поднимает его Бог на высоты славы и торжества во Христе Иисусе. Бесконечная благодать Божия проявлена к человечеству. Часть уверовавших римлян, владевших тогда иудеев, стали братьями евреев. Слыша апостола Павла, его вещание о Христе, римляне пали на колени пред Богом и Христом его. Эта весть благая важна и сегодня. Аминь.